— Уж будьте покойны, Аркадий Арсентьевич. Все рудники чтоб пустили к зиме. Сколько питалу надо вложить, вложим. Ступай. Да скажи кабачику, пусть запрет заведение. Хватит водку за даром жрать. Гаврила поклонился в последний раз и ушел. — Ну, дочка, — промолвил Клычков, — встал, обвел мутными глазами разопревших, ошарашенных гостей. — Чего глазами лупаете, завидуете? — Ну-ка, кто из вас такой подарок дочери своей сделать может? — Иван Андреевич Сорокин из Екатеринбурга может. — Сорокин? Я вас спрашиваю, то-то. Далеко драным воробьям до сорок, не то что до орлов. Но погодите, Сорокин у меня на Печоре побывает, дайте время, и Сорокин будет мне ура кричать, как... Постой. Погодите-ка, разлюбезные мои, вдруг зловеще протянул Клычков. Да вы что, уважаемые мои гостенечки? Это по что вы ура не прокричали дочери моей, как я желала, а? Прошка! Воркутин, сукин сын! Ты по что не кричал, спрашиваю? Так я, Аркадий Арсентьевич, от изумления голос перехватила. Я, ежели желаешь, — залепетал купец. Перехватила, — забушевал Клычков. Сейчас тебя Кондрашка перехватит. Матвейка, сажен, завтра же взыскать с него по всем векселям. Аркадий Арсентьевич, отец родной, взмолился Воркутин, схватил руку Клычкова. Разоришь ведь, по миру пустишь. Погоди маленько, я оберусь и все выплачу. А-а-а, торжествующе закричал Клычков. И вдруг завернул на столе скатерть вместе с посудой, бутылками, с закусками, сбросил ее на пол, схватил Серафиму, посадил ее на стол. «Тогда обмети пыль бородой с сапог моей дочери, обсоси всю грязь!» Клычков взял Воркутина правой рукой за шиворот, поставил на колени, левой схватил ногу дочери и ткнул в лицо ирбитскому торговцу. «Целуй в печенку тебя и все остальные по очереди! Матвейка! Глядеть у меня в оба, об увильнувших доложишь завтра. Сажен с разбегу вскочил на стол, стал рядом с Серафимой, вынул из кармана карандаш. Девушка сперва пыталась было оттолкнуть старика Воркутина, но не смогла. Тот уцепился уже за ее ногу, как клещ, а со всех сторон гремели стулья, слышался стеклянный хруст. Люди, как бараны, толкая друг друга, старались пробиться к ней один вперед другого. И тогда она улыбнулась своими капризно тонкими губами, чуть откинулась назад, уперлась в стол руками и, не переставая улыбаться, подставляла склоняющимся перед ней заводчикам, владельцам промыслов, торговых лабазов и контор попеременно то правую, то левую ногу. Когда поднялся с колен последний купец, маленькие сапожки ее блестели, будто побывали у добросовестного чистильщика. Серафима внимательно оглядела их и повернула голову к Дуньке Стельке, которая сидела все время почти рядом, опершись локтями о стол, зажав голову руками. — Ну, а вы? — тихо спросила Серафима, будто даже с застенчивой улыбкой. — Нет! Нет! — крикнула Дунька, вскочила, побежала из залы. Серафима проводила ее задумчивым взглядом голубых глаз. «Ну, а теперь гуляй дальше, господа!» — объявил Клычков. «Душно тут, Матвейка! Распорядись там, столы на двор, на зеленую травку, на воздух, а к вечеру баньку истопить, попаримся, чтоб отрезветь!» Вечером Серафима, освещенная последними лучами солнца, сидела на террасе дома. Внизу на столах, уткнувшись в тарелки, и прямо на земле валялись, храпели, стонали, перепившиеся в конец гости. Усадьба дома была огорожена высоким штакетником. Недалеко на берегу, протекающей прямо на усадьбе речушки, выстаивались уже натопленная баня. Вскоре возле бани появился Гаврила Казаков с четырьмя здоровенными парнями, которых он привез с собой.